Колычев, взобравшись на свою лестницу и накрыв голову папкой, испуганно наблюдал за побоищем. Наконец все было кончено. Чиновники потянулись в коридор. Худой остановился возле лестницы. «Надеюсь, вы с нами, Колычев?» «По-моему, вы всегда презирали конформистов». Колычев высунулся из-под папки. «То, что вы сейчас сделали, низость. Господи!» Худой шутовски взмахнул руками. «Однако мы в неравном положении. Вы высоко, и мне трудно вам отвечать». Он резко вышиб лестницу из-под Колычева. Тот с воплем грохнулся на пол и остался недвижим. «Подумай, мразь!» — с ненавистью сказал Худой и ушел, хлопнув дверью. Первым очнулся Бушмакин. Рука распухла и напоминала пышку с повидлом. Бушмакин поднялся, кряхтя и охая, взял со стола графин и, приводя в чувство своих товарищей, начал поливать их по очереди — Колю, Васю, Никиту и Колычева. Потом отпил из графина, увидел Маруську. Она по-прежнему сидела в углу. «Что же ты?» — укоризненно сказал Бушмакин. «Еще красный милиционер. Где наган?» «Вот», — тихо сказала она. «Я хотела в них выстрелить, да у меня сил не хватило взвести курок». «Ничего, Маруська, не тушуйся», — вздохнул Бушмакин. «Не смогла, так не смогла. Мы тебе потом браунинг организуем за то, что сумела сохранить боевое оружие. А себе и всем остальным назначу по 10 суток ареста за утрату революционной бдительности и револьверов». «Плохие мы еще сыщики, Маруська». Приподнялся и сел Колычев. Увидел Бушмакина, улыбнулся через силу. «Дали нам персу. А что вы хотите? Они всю жизнь этим занимаются, а вы первый день. Сколько еще времени пройдет, прежде чем вы освоите хотя бы азы сыскного дела?» «Меньше, чем вы думаете», — сказал Бушмакин. «Вы знаете этих людей?» Колычев кивнул. «Я сообщу об этом военно-революционному комитету», — продолжал Бушмакин. «За саботаж такого рода они будут расстреляны». Колычев снова кивнул. «Иного они не заслуживают. Но если вы думаете, что они сидят и ждут ваших конвойных, вы ошибаетесь». Колычев усмехнулся. «Я не политик, но даже я понимаю, что мой класс не сдастся вам без боя. Как говорят на ваших собраниях, в повестке дня гражданская война. И эти люди будут ждать ее начала в укромном месте». Маруська растолкала ребят. Все выглядели вполне сносно, только у Кои поперек лба лег багровый шрам. «Картотеку жалко», — Колычев обвел взглядом кабинет. «Она собиралась годами. Большое подспорье потеряли. Жаль». «Сейчас все разойдемся», — сказал Бушмакин. «Отдыхать 6 часов. Ровно в 5, — он посмотрел на часы, — всем быть здесь. Где телефон?» Колычев кивнул на свой стол. «Я позвоню, вызову охрану», — продолжал Бушмакин. «А то пока мы будем спать, ваши друзья, не дай бог, снова явятся». «Это не мои друзья, милостивый государь», — встал Колычев. «Это негодяи». «Ну, хорошо, хорошо», — отступил Бушмакин и потянулся к трубке. Но взять ее не успел. Заверещал зуммер. «Кого это?» — спросил Бушмакин. «Не знаю». Колычев пожал плечами. «Сюда уже недели две никто не звонил». Он снял трубку. «Управление сыскной, то бишь уголовного розыска. Здесь Колычев. С кем имею честь?» «Понятно». Он зажал мембрану рукой и повернулся к Бушмакину. «Около сотни неизвестных громят посольство на Большой Морской. Дипломаты просят помощи. Они уже всюду звонили, дозвониться никуда не могут». «Что вы делали в подобных случаях?» — спросил Бушмакин. «В мое время подобных случаев не было», — не удержался Колычев. Бушмакин взял трубку. «Слушайте меня!» «Да тише вы, черт вас возьми!» 10 минут продержитесь? Все!» Он швырнул трубку на рычаг, крикнул: «Маруська и Колычев остаются, остальные за мной!» «У них винтовки и пулемет!» — закричал Колычев. «А у вас?» Бушмакин растерянно уставился на пустую кобуру. «Черт!» — пробормотал он. «Но все равно я обещал помочь. Надо идти». «Я с вами!» — заявила Маруська. «Я тоже!» — поразмыслив, сказал Колычев.